Номер 342. Лолита. На такой кровати можно спать вдвоем. Гумберт. На ней будешь спать ты. Лолита. А где ты будешь спать? Зевая, она садится на край постели, снимает ботинки и скатывает с ноги один носок. Гумберт. Еще не знаю. Почисть зубы или что ты обычно делаешь и ложись. Открывает сумку с ее гигиеническими принадлежностями. Вот твои вещи. Я хочу, чтобы ты уже спала, когда я вернусь. Я спущусь вниз. Прошу тебя, Лолита. Нет, это шкаф. Ванная комната здесь. Лолита. Зеркала, зеркала. Сонно смеется и уходит. Гумберт покидает номер и спускается вниз. Когда он, направляясь в холл, поворачивает за угол, его задевает плечом пошатывающийся, подвыпивший человек — Куэльти. Гумберт спрашивает у коридорного, как пройти в бар. Коридорный. «Здесь нет бара». Гумберт. «Хотел бы я знать, где этот выпивоха нашел спиртное». Коридорный. «А, это мистер Куэльти, сэр. И он не любит, когда его беспокоят. Он приехал сюда, чтобы сочинять». Гумберт. «Это сразу видно. А как пройти в уборную?» Коридорный. «Налево и вниз». Гумберт выходит из мужской комнаты. Приветливый старец, доктор Браддок, входя в уборную, кивает ему. Доктор Браддок. «Ну, как вам понравилось выступление доктора Бойда?» «Ах, простите, я принял вас за Джека Блисса». Гумберт минует группу дам, направляющихся в комнату Роз. Смотрит на свои наручные часы. Мешкает в холле. Заметив его, мистер Ваткинс, Гумберт его не видит, поднимает кверху палец, затем подзывает старика Тома и дает ему поручение. Гумберт снова смотрит на часы и продолжает свое беспокойное блуждание. Он выходит наружу, на скудно освещенную колонную веранду. На темной стороне веранды сидят двое или больше человек. Мы неясно различаем во мраке очень старого господина и рядом с ним плечо другого человека. Одна из двух этих теней, Куэльти, начинает говорить. Этому предшествует винтовой скрежет открываемой фляжки, за которым следует скромное бульканье, завершающееся звуком мирного завинчивания. Голос Куэльти. «Как же ты ее достал?» Гумберт. «Простите». Голос Куэльти. «Говорю, дождь перестал». Гумберт. «Да, кажется». Голос Куэльти. «Я где-то видал эту девчонку». Гумберт. «Она моя дочь». Голос Куэльти. «Врешь. Не дочь». Гумберт. «Простите». Голос Куэльти. «Я говорю, роскошная ночь. Где ее мать?» Гумберт. «Умерла». Голос Куэльти. «Вот оно что! Жаль! Скажите, почему бы нам не пообедать завтра втроем? К тому времени вся эта сволочь разъедется». Гумберт. «Я с ней тоже уеду. Спокойной ночи». Голос Куэльти. «Жаль! Я здорово пьян. Спокойной ночи. Этой вашей девочке нужно много сна. Сон — роза, как говорят в Персии. Хотите папиросу? Гумберт, спасибо, сейчас не хочу». Гумберт покидает веранду. Час настал. Он старается не выказывать поспешности. В то время как он пробирается сквозь созвездие людей, застывших в одном из углов холла, рядом с ресторанным залом ослепительно вспыхивает магний, запечатлевая осклабившегося доктора Брадока и двух патронесс. Доктор Брадок, указывая на часть фрески, которая продолжается за углом. А здесь тема меняется. Охотник полагает, что он усыпил маленькую нимфу, в то время как это она погружает его в транс. Гумберт поднимается по лестнице и поворачивает в коридор. Дверной ключ с громоздким привеском из куска полированного дерева болтается у него в ладони. Он снимает пиджак. Некоторое время он стоит неподвижно перед дверью номера 342. Это момент нравственного колебания. Из технического лифта старик Том, седой негр, неуклюже выкатывает складную кровать. Гумберт оборачивается с виноватым видом. Том. 342. Вот ваша койка, сэр. Гумберт. Что? Ах, да, да, конечно. Но я боюсь, что она уже спит. У нее был сегодня утомительный день. Том. Вам не стоит беспокоиться об этом. Мы поставим ее бесшумно. Гумберт отпирает дверь. В продолжение 10 секунд мы слышим ритм нежного и размеренного дыхания спящей девочки. Гумберт. Пожалуйста, очень осмотрительно. Я не хочу, чтобы ребенок проснулся. Распяленный, как краб, сгорбленный старик Том раскладывает и устанавливает койку вдоль кровати и прошаркивает обратно к двери. Он очень медленно затворяет скрипучую дверь, но в последний момент чернокожий бедняга страдает чем-то вроде спастического паралича. Он громко захлопывает ее. Лолита не просыпается. Гумберт, теперь в пижамной паре, проверяет и перепроверяет основательность ее приправленного снотворным сна. Включает радиолу. Она не реагирует. Сосед стучит кулаком в стену. Он выключает радио и трогает Лолиту за плечо. Она продолжает спать. Снотворное и впрямь действует. Он уже близок к тому, чтобы воспользоваться ее одурманенным состоянием, но в эту минуту лунный свет падает на ее лицо, и эта невинная, беззащитная, хрупкая детская красота останавливает его. Он забирается в свою койку. Гумберт лежит навзничь в своей койке, пересеченный бледными полосами лунного света, проникающего сквозь щели жалюзи. Облака накрывают луну. Нет ничего на свете шумнее американской гостиницы, причем, заметьте, наш отель считался тихим, уютным, старосветским, домашним, с потугами на изящность быта и все такое. Дверной стук лифта, раздававшийся в 20 шагах к северо-востоку от моего черепа, но ощущавшийся мною столь же остро, как если бы эта железная дверца захлопывалась у меня в левом виске, чередовался с лязгом и гулом разнообразных маневров машины и длился далеко за полночь. Время от времени, сразу к востоку от моего левого уха, коридор наполнялся до краев жизнерадостными, звучными и нелепыми возгласами, оканчивавшимися залпом прощаний. Когда это, наконец, прекратилось, заработал чей-то клозет к северу от моего мозжечка. Это был мужественный, энергичный, басистый клозет, и им пользовалась большая семья. От его бурчания, стремительных излияний и долгого послесловия дрожала стена за моим изголовьем. Затем, в южном направлении от меня, кого-то стало невероятно рвать. Человек душу выкашливал вместе с выпитым виски, и унитаз в его ванной сразу за нашей, обрушивался сущий Ниагарой. Когда же, наконец, все водопады остановились и зачарованные охотники уснули, бульвар под окном моей бессонницы, на запад от моего бдения, благоустроенный, величавый, подчеркнуто неторговый, обсаженный развесистыми деревьями, выродился в презренный прогон для гигантских грузовиков, грохотавших во мгле сырой и ветреной ночи. Настает некоторое затишье перед утром. Небеса светлеют. Дует легкий ветер. Сдержанно чирикает птица. Лолита просыпается и зевает. Детский, уютный, теплый зевок. Гумберт притворяется спящим. Лолита садится в постели, смотрит на него. «Ну надо же! А я была уверена, что ты взял отдельную комнату. Эй, просыпайся!» Гумберт бездарно имитирует пробуждение. Лолита. «Я не слышала, как ты пришел. О, ты такой милый в постели, Гум. А эта койка удобная?» Гумберт. «Ужасная». Лолита. «Иди сюда и садись рядом. Можем мы съесть фрукты из пакета? Тебе надо побриться, дикобраз». Гумберт. «Доброе утро, Лолита». Лолита. «Мой загар намного темнее твоего. Слушай, у меня есть предложение. Ты слушаешь?» Гумберт. «Да». Лолита. «Это то, чем мы занимались с Чарли в лагере. Это забавно». Гумберт. «Правда?» Лолита. «Ого, как у тебя бьется сердце! Тебе не нужно к доктору? Ты не умираешь?» Гумберт. «Умираю от любопытства. Что за предложение?» Лолита. «Это игра такая. Игра, в которую мы играли в лесу, когда должны были собирать ягоды. Я делала это из одного озорства, но да, это было, в общем, забавно. Многие дети теперь играют в эту игру. Вроде фокуса. До сих пор не понимаешь? Ты ведь тупица, не так ли?» Гумберт. «Я сдаюсь». Лолита. «Это правда, не догадываешься?» Гумберт. «Правда». Лолита. «Это не игра в бложки и не русская рулетка». Гумберт. «Я неважный отгадчик». Со вспышкой хулиганского веселья она прикладывает рот к его уху. Можно ли передать этот жаркий влажный шум, щекотку, жужжание и вибрацию, грозовой гул ее шепота? Она отстраняется от него. Стоя на коленях над лежащим на спине Гумбертом, которого за исключением подрагивающего пальца на ноге не видно, она выжидательно смотрит на него. Ее блестящие губы и хитрые щелки глаз как будто предвосхищают и побуждают его согласие. Голос Гумберта. «Я не знаю, в какую игру вы, дети, играете». Нетерпеливым жестом она смахивает кудри с лица и вновь прикладывается к его оглушенному уху. Голос Гумберта еле слышно. «Я никогда не играл в эту игру». Лолита. «Хочешь, я научу тебя?» Голос Гумберта. «Если это не слишком опасно, если это не слишком трудно, если это не слишком... Ах, мон дью! О, боже мой! Различные комнаты в гостинице «Зачарованные охотники». В свете раннего утра кинокамера скользит от комнаты к комнате. Некоторые постояльцы еще крепко спят. Цель этих коротких сцен состоит в том, чтобы создать ряд положений, контрастирующих с тем, что происходит в номере 342. Кинокамера, перемещаясь, показывает следующие сцены, каждая из которых длится очень короткий отрезок времени. Комната 13. Мистер Ваткинс, служащий гостиницы, старый круглолицый и лысый, разбужен своим будильником, который он сбивает в суетливой попытке пресечь его звон. Комната 180. Доктор и миссис Брадок. Он звучно храпит. Она просыпается из-за двух голубей на подоконнике. Комната 423. Драматург Куильти, спящий мертвым сном, лежит ничком, раскинувшись среди эмблем пьянства. Комната 342. Балкон. Голуби. Рассветные краски. Внизу с грохотом проезжает грузовик. Из комнаты доносится детский смех. Лолита. Комната 344. От детского смеха из соседней комнаты просыпается доктор Бойд. Он смотрит на часы и улыбается. Комната 442. Очень крупная дама, мисс Борода, встав, с удовольствием предается некоторым тяжеловесным упражнениям, заставляющим дрожать цветы в ее маленькой комнате. Комната 342. Лолита, сидя на смятой постели, смотрит на потолок, от которого исходит гулкий стук. Она неряшливо поглощает персик. С края ночного столика свисает банановая кожура. Койка пуста. Гумберт в ванной, дверь которой приоткрыта. Визжат краны. Комната 242. Мистер Роуз бреется в ванной. Слышно, как визжат краны в комнате наверху. Миссис Роуз будет свою дочь, темноволосую девочку Лолитиных лет. Фрески в обеденном зале. Охотники все так же зачарованы. Коридор третьего этажа. Чернокожая горничная складывает белье в тележку. Утро разгорается все ярче. Заработал лифт. Теперь около 9 часов. Одна из горничных делает попытку открыть дверь номер 342. Гумберт нервозно огрызается из комнаты. Комната 342. Лолита расчесывает волосы у зеркала. Голос Гумберта. «Я люблю тебя. Я обожаю тебя, Лолита. Ах, оставь меня в покое. Нам пора одеваться». Голос Гумберта. «Лолита, Лолита, Лолита, погоди еще немного. О, моя радость! Это...» Ресторан гостиницы. Доктор Брадок, объясняя детали фресок семейству Роуз. «Это рай. Или, по крайней мере, языческая тень рая. Обратите внимание на эти экстатические цветы и штуковины, торчащие повсюду. В этом углу изображен один из зачарованных охотников, соблазняющий юную нимфу. Небеса сказочно рдеют. Я хорошо знал Льюиса Раскина, создавшего эти чудные фрески. Это был мягкий человек, меланхоличный учитель рисования, возглавивший впоследствии школу для талантливых девочек в Брайсленде. Он питал романтичные чувства к одной из своих юных подопечных и покончил с собой, когда она покинула его школу. Теперь она замужем за миссионером. Миссис Роуз, как печально! Разве эти три девочки, танцующие вокруг спящего охотника, не восхитительны? А этот косматый зверь с розово-лиловым рогом? Маленькая дочь миссис Роуз, почему у одной из девочек забинтована нога? Фойе ресторана. Следуя за Лолитой, входит Гумберт. Она приобретает киножурнал, который читает во все время завтрака, и продолжает читать, когда они выходят из ресторана, и затем в холле, пока Гумберт оплачивает счет. Голос. «Эй, Лолита!» Она оглядывается. Никого. Гумберт присоединяется к ней. Старик Том выносит их чемоданы. Дорога в Леппингвиль. Они едут молча. Странная вялость сменяет обычное веселое настроение Лолиты. Гумберт, пробуя завязать разговор. «Дорогая, дорогая, любопытно, что бы сказала миссис Чатфилд, если бы узнала, какие штуки ее милая Филлис проделывала с твоим отвратительным Чарли». Лолита с плачущей гримасой. «Послушай, давай найдем другую тему для разговора». Молчание. Несколько ландшафтных видов. Гумберт. «Почему ты так ерзаешь? Что случилось?» Лолита. «Ничего, скотина». Гумберт. «Кто?» Она отворачивается. Они продолжают ехать в молчании. Холодные пауки ползли у меня по спине. Сирота. Идущая под уклон дорога. Лолита. «Ах, раздавленная белочка! Как это жалко!» Гумберт, преисполненный надежды. «Да, не правда ли? Маленькие зверьки неосторожны. Знаешь, здесь должен быть...» Лолита. «Остановись-ка у следующей бензинной станции. Мне нужно в туалет». Гумберт. «Будет сделано. Животик болит». Лолита, сладко улыбаясь ему. «Кретин, сволочь, гадина. Я была свеженькой маргариткой, и смотри, что ты сделал со мной. Я, собственно, должна была бы вызвать полицию и сказать им, что ты меня изнасиловал. Ах ты, грязный, грязный старик!» Гумберт хмурится, покрывается холодным потом, взглядывает на нее искоса. Лолита, морщась, с шипением втягивая воздух. «Ты повредил что-то! Ты разворотил у меня что-то внутри!» Заправочная станция. Она выбирается из автомобиля и исчезает. Медленно, ласково, пожилой механик моет с мылом и вытирает переднее стекло. И так далее. Появляется Лолита. Лолита. «Слушай, дай мне несколько пятаков и гривенников. Я хочу позвонить маме в больницу. Какой номер?» «Гумберт, садись в автомобиль. Ты не можешь позвонить». Лолита. «Почему?» «Гумберт, влезай и захлопни дверь». Старик-гаражник лучезарно улыбается. Они вымахивают на дорогу. Лолита. «Почему я не могу позвонить маме, если хочу?» Гумберт. «Потому что твоя мать умерла». Леппингвиль. Бюро путешествий на главной улице. Жирный цветной карандаш прочерчивает через карту маршрут, по которому Гумберт и Лолита направятся, пересекая 3 или 4 гористых штата в Бердслей, штат Айдахо. Помимо складной карты, они получают маршрутную карту и путеводитель. Гумберт и Лолита делают покупки в Леппингвилле. Они покупают обвязанную лентами коробку шоколадных конфет, книжки комиксов, туалетные принадлежности, маникюрный набор, дорожные часы, колечко с настоящим топазом, бинокль, портативную радиолу, жевательные резины, прозрачный пластиковый макинтош, пляжную одежду и летние платья. Все это время она пребывает в подавленном настроении, но из-за некоторых приобретений ее мрачность прерывается мимолетным лучом света. Лесная дорога в сумерках. Они остановились на обочине. Гумберт. «Похоже, мы не туда повернули. Это ужасно». Он достает карту и фонарик. Лолита. «Дай-ка мне эту карту». Гумберт. Нам следовало повернуть налево полчаса назад и поехать по 42-му шоссе на юг, а не на север. Лолита, нам? Не ввязывай меня в это. Гумберт через ее плечо. Не сомневаюсь, что мы найдем место для стоянки, если просто продолжим путь. Пробно трется об нее. Лолита, одергиваясь, оставь меня в покое. Я презираю тебя. Ты солгал мне насчет мамы. Ты использовал меня. Автомобиль вновь в движении. Это первый, скорее зловещий этап их путешествия. Их отношения, впрочем, еще наладятся и потом вновь испортятся. Предполагается, что Гумберт и Лолита проезжают на автомобиле около 3000 миль, включая отклонение в сторону от избранного маршрута. Выехав из Леппингвилля, который расположен где-то между Массачусетсом и Миннесотой в западном направлении, они пересекают несколько горных штатов и приезжают в Берцли, университетский городок в Айдахо. Их путешествие — это неторопливое, со многими остановками для осмотра достопримечательностей поездка, так что когда они добираются до своей цели в середине сентября, проходит не менее 2 или 3 недель. На всем протяжении их пути развивается тема мотелей, иллюстрированная 6 примерами. Сначала это скромные домики из бинового типа, чудо-дворы, затем стоящие в ряд коттеджи, Баскервиль, потом соединенные гаражами домики, гребешковый двор и комнаты, объединенные под одной крышей, усадьба Димпля. Затем мотель типа «Общий бассейн во дворе», «Райская хижина». Далее модное двухэтажное строение, «Ранчо», «Лисий ручей». И это их градация, если продолжить, привела бы нас обратно к обычной загородной гостинице. Также показан более короткий ряд обеденных мест. От закусочных типа «Приют дальнобойщика» к гостиничному буфету и к тому виду заведения, который можно назвать более или менее фешенебельным рестораном. По мере того, как условия путешествия улучшаются, и их требования к комфорту возрастают, душевное состояние Лолиты, напротив, ухудшается. Вначале она переживает некое жалкое подобие влюбленности, затем проходит через всю гамму разочарования, и, наконец, ко времени их последней ночи перед Берцлеем доходит до отчаяния. Теперь мы остановимся в простом бревенчатом домике, где Гумберт и Лолита заключат трогательный пакт, который вскоре будет нарушен. Чудодворы. Скромный домик, один из 5 домов, как попало, стоящих в сосновом лесу. Внутри туалетных комнат нет. Отдельно стоящая уборная украшена гирляндой диких роз. Проворная толстуха показывает нашим усталым путешественникам дровяную печь и 2 неодинаковые кровати, разделенные занавеской на кольцах. На комоде имеется Библия. Сонно жужжит муха. Над кроватью Гумберта картина. Девушка в гирлянде диких роз. Гумберт, погруженный в грустные мысли, подперев кулаками голову, сидит на кровати в своей части, разделенной занавеской комнаты. Через минуту он выключает свет и ложится. Тишина. Восходит луна, жужжит встревоженная муха, и вновь тишина. Гумберт с открытыми глазами, подложив руки под голову, лежит в темноте, прореженной лунным светом. Слышны детские всхлипы. Громче. Он садится, прислушиваясь. Занавеска отводится в сторону. Лолита, с мокрым от слез лицом, в белой ночной сорочке, которая кажется совсем детской в лунном свете, ищет утешения. Он нежно гладит ее волосы, пока она плачет у него на плече. «Гумберт, умоляю тебя, не плачь. Я люблю тебя. Я не могу жить без тебя. Все образуется». Лолита, всхлипывая и подвывая. «Ничего не образуется». «Гумберт, я уверен, что мы будем счастливы, ты и я». Лолита, «но все изменилось. Все вдруг стало другим. Раньше все было так, я не знаю, обыкновенно. Лагерь, озеро, Чарли и девчонки и... О, все, все. А теперь ни лагеря, ни Рамсдейла, ничего. Слышен-то поток какого-то ночного зверька по крыше. Гумберт, не плачь, пожалуйста. Мы многое увидим. Мы будем путешествовать. Лолита, нам некуда будет вернуться. Гумберт, мы найдем новый дом. Лолита, но старого больше нет, и я оставила там все мои вещи. Гумберт, какие, например? Лолита, мои роликовые коньки, мои... О, много чего. Гумберт, ах ты глупышка. Почему не сказала мне об этом в Леппингвилле? Лолита, обливаясь слезами. Я забыла. Гумберт, мы купим все, что захочешь. До Берцли еще 2000 миль. Но у нас есть целый месяц до начала осеннего семестра. Мы можем бездельничать сколько твоей душе угодно. Лолита, а что потом? О, где этот носовой платок? Гумберт. А потом ты пойдешь в школу в Берцли и будешь там отлично проводить время. Я люблю тебя. Я тоже стану рыдать, если ты не прекратишь. Помни, я умру, если ты когда-нибудь бросишь меня. Лолита. Брошу? Ты же прекрасно знаешь, что мне некуда податься. Коттеджи Баскервиль. 10 белой краской выкрашенных коттеджей в ряд с широкой ухоженной лужайкой, отделяющей их от шоссе. Лолита и Гумберт в тени листьев, рядом со своим домиком. Гумберт с книгой в руках сидит в траве. Лолита плавно покачивается на старых садовых качелях. Гумберт. Все это время ты была такой послушной девочкой, было бы жаль нарушить драгоценный ритм, который у нас установился. Предлагаю провести здесь, в этом сказочном домике, еще одну ночь. Будем бродить по окрестностям и читать. Знаешь, эти мои записки об Эдгаре По, которые я написал для Берцлейского колледжа, всегда напоминают мне Рамсдель и тот день, когда я впервые коснулся тебя. Иди сюда. Сядь со мной рядом. Я прочту тебе мое любимое стихотворение. Лолита, сидя на качелях позади него. Я хочу остаться здесь. Гумберт, ладно, но только не скрипи. Я хочу, чтобы ты очень внимательно следила за интонацией, чтобы оценила внутреннее устройство этих строк. It was night in the lonesome October. Of my most immemorial year. Сноска. Строки из стихотворения Эдгара По «Улялюм», 1847 год. Был октябрь, одинокий без меры. Был незабываемый год. Перевод Николая Чуковского. Дивная эмфаза в слове «immemorial» заставляет тебя перейти с одной матовой поверхности на другую, еще более тусклую. It was hard by the dim lake of Ober, in the misty mid-region of Weir. Шел вдоль озера я, вдоль Оберы, в полной сумрака области Нод. Обрати внимание, как очаровательно dim, тусклый, возвращается обратно в слове mid, срединный, если прочитать наоборот. Misty mid-region. Скрип качелей. Гумберт. Дорогая, пожалуйста, не качайся. Пропускаю несколько строф. Теперь слушай дальше. Thus I pacified Psyche and kissed her, and tempted her out of her gloom, and we passed to the end of the vista, and were stopped by the door of a tomb, and I said, What is written, sweet sister? She replied, Улалум, улалум. Целовал я ее, утешая, разогнал темноту ее дум, так дошли мы до самого края, видим, склеп молчалив и угрюм. Что за надпись, сестра дорогая? Та в ответ «Улялюм, улялюм». Лолита. А мне кажется, что это скорее избито. Гумберт. Правда? Что именно? Лолита. Vista, sister. Аллея, сестра. Это как «Лолита, сердце разбито». Гумберт. О, в самом деле, очень хорошее наблюдение. Более или менее ручной кролик замирает, щиплет траву, скачет и исчезает. В моем классе ты бы получила 5 с плюсом и поцелуй. Но к чему я действительно склоняюсь, так это к тому мнению, что в этом стихотворении есть определенная интонация, которая намного оригинальнее и таинственней того, скорее, банального романтизма, что мы находим в Аннабель-Ли. Оборачивается и видит, что качели пусты. Гумберт, вскакивая на ноги. «Лолита!» Она исчезла. Гумберт. «Лолита, ты куда спряталась?» Высматривает ее среди деревьев и кустов. Он в отчаянии и сильном волнении, с трудом сознает, что происходит. Она с мечтательной улыбкой, склонившись, преследует гибко ускользающего от нее кролика. Гумберт, возникая из зарослей. «Лолита!» Она приседает перед настороженным кроликом. Мы видим молодую пару из низшего сословия и их некрасивого ребенка. Они разговаривают с Лолитой на заднем крыльце своего домика. Молодой мужчина похож, и его должен играть тот же актер, на будущего мужа Лолиты. Молодой мужчина. Сдается мне, он хочет удрать. Гумберт, взволнованный и разгневанный, появляется в кадре. Гумберт. Немедленно идем со мной. Я звал тебя целую вечность. Это нелепый... Теряет власть над словами. Лолита возвращается к их домику. За ней следует Гумберт и кинокамера. Она останавливается перед их автомобилем и дергает ручку двери. Лолита. «Открой, пожалуйста». Гумберт. «Милая, ты должна простить меня». Лолита. «Ты оскорбил меня на виду у этих людей». Гумберт. «Я был не в себе. Я читал стихотворение. Мне показалось, как в кошмаре, что ты исчезла навсегда, что тебя, возможно, никогда не было на свете. Не сердись, любовь моя. Я открою, если хочешь, только не сердись. Твоя мать рассказала мне как-то, что когда ты была совсем маленькой и тебе хотелось поплакать, ты забиралась в семейный автомобиль и сидела там одна. Лолита, мне все равно. Ты не можешь так поступать со мной. Гумберт, конечно, конечно. Прошу твоего прощения. Это больше не повторится. Я глупец. Решил, что ты сбежала. Лолита, куда мне бежать? Завтрак за стойкой в закусочный приют дальнобойщика. Простецкий зал с оленьей головой на стене и рекламными картинками райского пломбира с сиропом. У Лолиты, сидящей за стойкой, справа Гумберт, а слева огромный водитель грузовика с волосатыми предплечьями. Водители Лолита одеты одинаково, в комбинезон и тенниску. Мужчина неряшливо доканчивает свой завтрак. Гумберт и Лолита ожидают свои порции. Лолита и Гумберт едут в автомобиле мимо холмистых фермерских участков по сторонам. Затем дорога начинает петлять среди разбросанных там и сям поселений, перемежающихся сосновыми рощами. Гребешковый двор, полукругом стоящие оштукатуренные секции под общей крышей, соединенные узкими гаражами. Лужайка перед ними покрыта тенью широких кленов. В комнате две идентичные картины, стилизованные георгины, украшают стены над двумя односпальными кроватями. Нестерпимый гул работающего кондиционера создает постоянный звуковой фон. Длинный план. Приезд Гумберта и Лолиты. Это обычная процедура. Оба выходят из автомобиля перед конторой мотеля. Женщина, управляющая, кричит им: «Я сейчас к вам подойду», а сама в это время торопливо ведет нескольких других гостей из комнаты, которую она им показывала, обратно в контору. Теперь она провожает Гумберта и Лолиту. Они следуют по дорожке за суетливой женщиной. Она показывает им комнату. Гумберт кивает головой. Безучастная Лолита падает в низкое кресло. Гумберт идет вслед за женщиной обратно в контору и там регистрируется. Гумберт: «Где я могу купить прохладительных напитков?» Женщина: «Всего в одном квартале отсюда, прямо по дороге». Гумберт отправляется по ее указанию, но затем решает вернуться в комнату, где Лолита с журналом развалилась в кресле. Гумберт: «Давай выйдем через 5 минут и перекусим. Отложи этот старый журнал и поговори со мной». Лолита продолжает просматривать журнал, не отвечая. Гумберт: «Ты меня слышишь, дорогая? Я хочу поговорить с тобой. Mon petit chat. Моя кошечка. Прошу тебя». Лолита: «Если дашь грош. Отныне я как автомат. Бросил монету, получай». Продолжает читать. Гумберт, стянувший с себя сорочку, замечает в окне, что к ним идет женщина-управляющая, и укрывается в ванной. Женщина входит с кувшином, полным кубиков льда. Женщина: «Вот, можешь приготовить себе чудный холодный напиток, милочка. Твой дом далеко?» Лолита: «Дом? Пожалуй, да. Очень далеко». Женщина: «Должно быть тебе весело путешествовать вот так вдвоем с папочкой?» Лолита: «Ох, не знаю». Женщина: «Смотря что считать веселым, да?» Лолита: «Угу». Женщина: «Оставили мамочку одну на ферме?» Лолита: «Угу. У нас нет фермы». Женщина: «Хорошо ладишь с папочкой?» Лолита: «Ага». Женщина: «А у тебя не такой выговор, как у него. То есть он говорит как иностранец, а ты нет?» Лолита: «Ну да, я ходила в школу в этой стране». Женщина: «А он нет? Он что, французский канадец?» Лолита: «Вроде того». Женщина: «Знаешь, здесь через дорогу живет канадская пара. Наверное, тебе бы хотелось поболтать с ними?» Лолита: «С какой стати?» Гумберт, появляясь на пороге ванной: «В самом деле, с какой стати?» Женщина: «Ах, я думала, что вы ушли за напитками». Гумберт: «Кстати, могли бы вы выключить этот вентилятор, или как вы его называете? Не выношу этого стрекота». Другой отрезок пути. Впервые появляются полынь и можжевельник. То ли гряда облаков, то ли смутные очертания гор начинают виднеться над горизонтом. У дороги стоит гранитный обелиск в память о кровавой баталии, разгроме под Блю-Булл. Переполненное кафе. Молодая подавальщица, сбиваясь с ног, старается обслужить слишком большое число посетителей. Лолита к Гумберту: «Дай мне пятак для музыкального автомата». «О, у них есть моя песенка». Она запускает автомат. Звучит эстрадная песня. «Лолита, Лолита, Лолита, с тобой расстаюсь навсегда. Теперь мое сердце разбито, и серое светит звезда. Ведь ты в это буйное лето с гугнивцем каким-то сошлась. Бренчит он тебе до рассвета, над страстью моею смеясь. Ты знаешь, он жалок и скрытен, ты знаешь, я честен и мил, и все, что поет он, Лолита, то я для тебя сочинил. Теперь их путь пролегает мимо впечатляющих ландшафтов. Дорога вьется вверх по исполинскому горному склону. На перевале туристы фотографируются и кормят сурков. В долине мы осматриваем образцы пограничного фольклора в музее призрачного города. У нас случается небольшое затруднение, когда автомобиль, потеряв разгон, встает на крутом склоне, но какие-то добрые молодые люди помогают нам. Радиаторная решетка забита мертвыми бабочками. Грунтовая дорога в каньоне. Гумберт съезжает на цветущую, буйно заросшую кустарниками обочину. Гумберт. Мне не следовало пытаться сократить путь. Мы заблудились. Лолита. А ты спроси того чудака с сачком. Охотник на бабочек. Его имя Владимир Набоков. Перламутровка, распахнув крылышки, садится на высокий цветок. Взмахом сачка Набоков ловит ее. Гумберт направляется в его сторону. Одним сжатием большого и указательного пальцев сквозь складки маркизета Набоков казнит свою пленницу и, осторожно высвободив мертвое насекомое из сетки, кладет себе на ладонь. Гумберт. Редкий экземпляр? Набоков. Экземпляр не может быть распространенным или редким, он может быть лишь плохеньким или превосходным. Гумберт. Не скажете ли, как добраться до... Набоков. Вы хотели сказать «редкий вид». Это хороший экземпляр, довольно редко встречающегося подвида. Гумберт. Вот как. Не подскажете ли, эта дорога ведет в Димплетон? Набоков. Не имею ни малейшего представления. Я видел там нескольких лесорубов, указывает. Они могут знать.